Бордингтон почувствовал себя полным возбуждения, как это с ним случалось всегда при виде Малы Рейд. Он любил ее после их первой встречи, но никогда не намекал о своих чувствах. Ее поведение и то, как она встречала его, доказывали, что она видит в нем лишь человека, который передавал ей сведения, вроде посыльного. И когда она вопросительно посмотрела на него, приподняв свои черные брови, он лишний раз убедился, как мало интереса он представляет для нее. «Вот так здравствуйте! Что вы собираетесь делать?» Бордингтон прошел в холл, поставил свой чемодан, освободился от своей шляпы и плаща. Делая это, он смотрел на молодую девушку, которая закрыла дверь и прислонилась к ней с беспокойным видом. Малли Рейд было 25. Она родилась в Праге от матери американки и отца чеха. Ее отец был расстрелян во время революции, а мать умерла за 3 года до этого от болезни сердца. Мала неплохо зарабатывала на жизнь, работая певицей в ночном клубе «Алгамбра». Голос ее был невелик, но при помощи микрофона ей удавалось удовлетворять запросы не очень требовательных туристов. У нее, к тому же, были определенные способности и музыкальность. Она вкладывала много чувства, и это нравилось американским туристам. Уже в течение 2 лет она каждый вечер пела в клубе. Немного выше среднего роста, с волосами цвета вороного крыла, она была привлекательна, не будучи красивой. У нее были высокие скулы, большие фиолетовые глаза, красивый рот и тонкий, немного длинный нос. Ее тело было ее самым главным козырем. Восхитительная грудь, точеные ноги. Туристы были так заняты разглядыванием ее тела, что не слышали ее голоса. 2 года назад один из агентов Дори убедил ее работать на ЦРУ. Несмотря на то, что она была достаточно умна, агент понял, что она не отдавала себе отчета в той опасности и в тех ситуациях, к которым могла привести ее такая работа. Мали казалось совершенно нормальным то, что она внесет свою лепту в борьбу против режима, к которому она относилась отрицательно. Она передавала послания другим агентам и работала с Бордингтоном, не зная, до какой степени он был напуган и в какой опасности пребывал. 3 раза за прошлые годы она передавала ЦРУ сведения большой важности, не подозревая об их ценности. Ее успехи были записаны в ее актив, хотя она играла роль простого курьера. Ей было неизвестно, что Дори имел высокое мнение о ее способностях. Она удивилась бы, если бы узнала, что ее рассматривали как одного из лучших женских агентов в Чехословакии. Секретная полиция считала ее доброй гражданкой, благодаря тому, что она всегда жила в Праге и помогала увеличивать приток долларов в кассу кабаре, и еще потому, что вела себя корректно. Будучи вне всяких подозрений, она была идеальным инструментом для Дори. Неожиданное появление Бордингтона ее удивило. Было 11 часов утра. Она только что встала и выпила чашку кофе. Одетая в халатик и домашние туфли на босу ногу, она смотрела то на Бордингтона, то на его старый чемодан, который он принес. «Вы отправляетесь в путешествие?» Бордингтон достал из кармана платок и вытер виски. «Да, садитесь, Мала. Мне нужно с вами поговорить». «Что-нибудь случилось?» Бордингтон вспомнил о теле Сика, распростертом в холле рядом с сагой о Форсайтах. Он посмотрел на Малу, внезапно охваченной паникой и жалостью. Даже в 47 лет, после 8 лет целомудрия, Бордингтон был еще способен с грустью представить себе удовольствие, которое такая девушка, как она, с ее великолепным телом, могла ему доставить. Сравнивая ее с Эмили, он невольно вспомнил злобность его жены и ее неряшливость. «Мне необходимо остаться у вас на несколько дней», — проговорил Бордингтон, в то время как ошеломленная Мала села напротив него. «Я очень огорчен. Я не могу поступить иначе. Есть вещи, которые я должен сделать, и вы тоже». Он нагнулся с перекосившимся лицом. «Нужно, чтобы я остался здесь». «Останетесь здесь?» Мала смотрела на него, открыв рот. «Но тут нет места. Вы не можете оставаться здесь». «Это нужно. Я обещаю вам не стеснять вас. Это только на несколько дней, а потом я покину Прагу. Без вашей помощи я не смогу уехать». «Но тут только одна кровать», — Мала указала на небольшой диван, стоящий в алькове. «Вы не можете оставаться здесь?» «Как это было бы просто, — с горечью подумал Бордингтон, — если бы она предложила мне разделить с ней кровать. Но зачем ей это? Она меня не любит. Кто я для нее?» «Я буду спать на полу. Не беспокойтесь, вы можете полностью доверять мне. Но нужно, чтобы я остался здесь». Расширенными глазами Мала разглядывала его. Увидев, наконец, его бледность и страх, который читался в его глазах, она спросила: «Они вас ищут?» Бордингтон кивнул.